если позвонили вам. В общем-то, все основные правила разговора по телефону мы уже обговорили, но кое-что осталось. Как вы, наверное, помните, если звонят вам в офис, прежде всего при ответе на звонок нужно представить вашу фирму. Сделать это нужно с несколько вопросительной интонацией, как бы спрашивая, мол, у нас такая-то фирма, застывшая диафрагма, а вам чего надо? Но помните, что не нужно спрашивать, откуда звонящий, так сказать, родом. Обычно люди сами объясняют, зачем они звонят в какую-нибудь организацию, так что не сбивайте их с толку. Но если уж звонок состоялся, а вы никак не можете понять, чего хочет ваш собеседник, то можете вежливо спросить его: «Извините, а по какому вопросу вы звоните?» Если звонящему нужен ваш руководитель, то опять же вежливо узнаете, зачем ему это нужно. Вполне возможно, что той информацией, которая нужна вашему собеседнику, обладаете и вы сами. В зависимости от того, как распорядится ваш начальник, можете предоставить звонящему всю возможную информацию или не делать этого. Скажем, ваш шеф распорядился, чтобы никто не знал, где он и когда вернется. В этом случае не нужно говорить звонящему ничего. Даже если вы точно знаете, что ваш шеф в это время сидит, скажем, в кабинете. Может быть так, что ваш начальник не хочет разговаривать с какими-то определенными людьми, и именно для них он канул в лету. Тогда опять же, выполняйте поручение шефа и ни под какими пытками не говорите, где босс. Но когда руководитель попросил вас всенепременно сообщать о его местонахождении всем просящим, то не забывайте этого делать. Несколько слов о том, как разговаривать по телефону с теми, кто хочет устроиться к вам на работу. Это очень важно, так как, по вашим словам, сказанным желающим работать у вас, создается и первое впечатление о фирме. И так говорить нужно максимально вежливо, и так, чтобы человек почувствовал просто непреодолимое желание устроиться к вам работать. Еще более ответственное дело – умело сообщить о том, что человек по каким-то причинам не подходит для работы в вашей фирме. Представьте, каково узнать о том, что ты не прошел собеседование. А если все преподносится в очень легкомысленной и несколько равнодушной форме, то боль провала для человека будет еще сильнее. Конечно, мы не хотим призвать вас вместе с провалившим собеседование лить слезы и биться в истерике. Но вежливо и по возможности с долей участия скажите: «Извините, но, к сожалению, вы нам не подходите». Вас от такого, пусть и немного неискреннего сочувствия, не убудет, а человеку, которому вы сообщите такое неприятное известие, будет не так плохо. Ну и в заключение нашего короткого разговора о разговорах по телефону напоминаем вам, что если к телефону пригласили кого-то из работников, то не поленитесь позвать его и не говорите наобум «он вышел», только потому, что вам не хочется идти куда-то далеко. Ответьте на звонок, выслушайте просьбу собеседника, вежливо и внятно скажите «минутку» и позовите требуемого человека. Ведь вы и сами знаете, что подчас бывает очень экстренные ситуации, и поговорить просто необходимо.